Пролог. Записки Бильбо Бэггинса. В давние-предавние времена, когда эльфы, гномы и тролли жили не в сказках, а на земле, среди людей, жил-поживал и необычный народец — хоббиты. Сейчас редко кому удается увидеть хоббита, а потому придется нам описать, как выглядят эти забавные существа, где устраивают свое жилище, что едят и как веселятся. Ростом хоббиты невелики. Человеку они по пояс, как и гномы. Взглянешь на хоббита, он и толстоват, и неповоротлив на вид. Но шустрее его не сыскать малейший шорох, а его и след простыл. Исчезнет быстро и бесшумно. Одеваться хоббиты любят ярко и пестро, чаще в желтое и зеленое. А потому разглядеть их в лесу или в траве очень трудно. Однако не подумайте, что хоббиты трусоваты. Когда нужно, они и постоять за себя умеют. Зато с друзьями — это самые добродушные и приветливые существа. Любят гостей и сами не прочь попить, поесть в гостях. Пьют они за троих, а едят за десятерых. А сытый хоббит — самый приятный собеседник. Глаза веселые, рот до ушей, но ушки, правда, всегда на макушке. Ходят хоббиты бесшумно, потому что не носят башмаков, а волосатые короткие их ножки ступают мягко и осторожно. Жилище хоббитов — мы бы сейчас назвали норами, но на самом деле они очень мало похожи на обычные норы. Скорее, это подземные хоромы с круглыми окошками, уютным камином и мягкими креслами. Комнат, коридоров и ходов-выхода в этих домах бывало так много, что посторонний рисковал заблудиться. А главный город Хоббитании, ее столица Хоббитаун, мог похвастаться и каменными домами, мельницами, кузницами и прочими нужными для удобной и приятной жизни строениями. Дружный народец хоббиты, они в чужие дела не вмешивались, но и себя в обиду не давали. Их повсюду любили и уважали, потому что умели они ладить и с эльфами, и с гномами, и с людьми, которых называли большеногим народом. Имена некоторых хоббитов передавались из уст в уста и не забыты до сих пор. Но, пожалуй, самым знаменитым среди хоббитов был старина Бильбо Бэггинс. Записки о своих приключениях он назвал «Туда и обратно» и опубликовал в известной многим книге «Хоббит». А тем, кто еще не читал этой увлекательной книги, мы постараемся очень коротко пересказать ее содержание, ибо без этого трудно будет начать наше повествование. Итак, случилось все в Средиземье, том необъятном краю, который уже давно не существует на наших географических картах, и перекочевал в предания, легенды и сказки. Апрельским утром в дом к Бильбо явился великий маг Гэндальф, а следом, один за другим, ввалилась толпа гномов в главе с потомком подземных королей Торином. Они уговорили Бильбо отправиться на поиски утраченных гномами сокровищ. Поначалу поход казался успешным. Удалось даже добыть клад, который охранял страшный дракон. Но беды и несчастья подстерегали смелых путников. В одной из битв погиб король Торин, и все же самые необычные приключения выпали на долю хоббита Бильбо Бэггинса. В туманных горах на Бильбо и гномов напали орки. Спасаясь от этих чудовищ за могильными лицами утопленников, Бильбо долго блуждал в подземных копьях и пещерах. Темнота, сырость и безмолвие окружали его. Случайно Бильбо нашел крохотное золотое колечко. Он сунул находку в карман и забыл о ней. Плутая в темноте, хоббит наткнулся на гадкую тварь со скользкими руками-щупальцами и смерцающими во тьме глазами. Звали это мерзкое существо Горлум. Он-то и обронил заветное кольцо. Не знал Бильбо, что колечко волшебное, наденешь его на палец и становишься невидимым. А Горлум не ведал, что находится оно у Бильбо. Голодный Горлум, который сжирал все, что попадалось ему в руки, от сырой рыбы до задушенного во тьме орка, хотел наброситься и на Бильбо. Но тот был вооружен, а Горлум труслив. Хоббиту удалось ускользнуть от Горлума. Однако это ненасытное и коварное существо кинулось в погоню. Удирая, Бильбо случайно сунул руку в карман, и кольцо само наделось на палец. То злобно вопящий, то всхлипывающий, то жалобно хнычущий Горлум проскочил мимо ставшего невидимым хоббита. А Бильбо уже летел со всех ног к светящемуся во тьме выходу из подземного лабиринта. Вслед ему неслись отчаянные вопли Горлума: «Вор! Ненавистный Бэггинс!» Прошло немало лет с тех пор. Бильбо Бэггинс, наделенный богатствами гномов, весело и беззаботно жил в своем уютном доме на зеленой окраине Хоббитауна. Тайно ото всех писал Бильбо книгу о том, что узнал и повидал в путешествии. О волшебном кольце он рассказал лишь магу Гэндальфу, да любимому племяннику Фродо. Так и текла бы его жизнь в окружении добрых соседей и родичей. Но не таков был Бильбо Бэггинс, неугомонный хоббит. Наскучила ему спокойная жизнь и...